побродил по парку, вышел на стулья со столиками, решил, что это знак, здесь до обеда нечего и пытаться найти открытую кафешку, сегодня воскресенье, достал коньяк, черную икру в вазочке, десертную ложку, ну здравствуй, Амстердам, я по тебе скучал, веселый, чистый город, счастливые, доброжелательные люди, помнишь, как мы зажгли тут у тебя в 97-м, хотя да, тогда был другой Амстердам, здесь только 70-й год, закурил сигару и долго сидел, отдыхал, летать в распятом виде имитируя крылья, не так уж и легко, когда летишь, азарт, в горячке не замечаешь, как устал, потом отпускает, на земле, девица в спортивках в обтяжку, косясь на меня, трусцой бежала в сторону парка, салютую ей фужером с коньяком, блаженны придурки, которые пьют по утрам коньяк, как воду, а что поделаешь, у каждого свой ритм жизни. А что, Макс, не начать ли нам вести описание наших похождений? А то вот так пройдет лет 200, многое забудется, эмоциональный окрас не тот, опять же. Да как же оно забудется, шеф, у меня все на записи, можно сказать сплошной видеофильм. В любой момент продемонстрировать могу. А вот теперь представь, чтобы создать роман по твоим видеозаписям, сколько времени надо потратить на просмотр? Тех же 100 лет, ладно. Включая быструю перемотку неинтересных кусков, это все равно пропасть времени. А написанная буквами на бумаге книга, это совсем не то, что видеофильм. Тут подход нужен. Ну это да, читать мне нравится больше, чем кино. Поэтому давай вести дневник в записях от руки. Как назовем наше произведение? Какой-нибудь дневник путешественника. Ага, проходимца. В принципе, любая литература переполнена различными дневниками. Дневник кота, дневник кота-убийцы, дневник кота-сапиенса и прочие дневники. Давай назовем просто. Записки прохожего. Того самого прохожего, который все время стоит за спиной своих героев и бредет вместе с ними в тумане. Вести описание будем простым разговорным языком, без литературных изысков. От всего этого, милостивый государь, не соизволите ли вы выйти вон? Тошнит уже на первой странице. С другой стороны, есть прорва читателей, которых корежит от слов Балатория, Левальверта или Луч Лазаря. От последнего они просто в помороках биться начинают. Этого постараемся избежать, по возможности. Читал я у тебя в памяти отзывы читателей на произведения фантастов твоего времени. Почему-то в основном гнусная критика и плохие отзывы. Вполне годная фантастика, близкая к реальности, по моим понятиям. Все это есть. И планеты Содружества, и дикие планеты с магией и средневековьем, и попаданцы, и перерожденцы встречаются в реале, но зачастую слог написания просто именно к этому придираются, а, забей, у этих зачастую своя фантазия убогая, а эмпатия отсутствует, проникнуть в мир произведения они не могут, остается критиковать общие ошибки, им бы ведомость приходно-расходную почитать или амбарную книгу, вот где музыка сфер, как сказала мне одна главбухша в прошлой жизни, Амстердам просто очень хорош, бесспорно хорош, здесь можно ходить одетым самым причудливым образом, никто и глазом не моргнет, на мне черный комбез испанских командос и берцы, пойду погуляю по городу, гуляю до 10 часов, потом недалеко от порта, достаю саквояж, набитый тряпьем, захожу в большую гостиницу, бодренький портье, на голландском спрашивает меня, не угодно ли мне снять номер, да, я хочу двухкомнатный люкс на 3 дня, без проблем, $5 в сутки, предоплата, нужен паспорт, выдаю итальянский паспорт на Микеле де Коста и $15, пришлите потом горничную, костюм погладить, непременно пришлем, вот ключ, ваш номер на 2-м этаже, коридорный все покажет, тащусь по широкой лестнице на 2-й этаж, нет никакого коридорного, вышел, наверное, открываю свой номер, гостиная и спальня, ванна, туалет, все в комплекте. Бросаю на диван кофейный итальянский костюм и бежевую рубашку, горчичный галстук. К порогу 2 пар туфлей, черные и коричневые. Оно все в глажке не нуждается, но пусть будет, живой я человек или что. Снимаю берцы, туда же, небрежно в кучу к порогу. Прохожу в спальню, снимаю комбес и вообще все с себя и бросаю на пол, из саквояжа все тряпье прячу в карман, сам саквояж зафутболиваю в дальний угол. Падаю на кровати и быстро засыпаю. Проснулся, потому что выспался и от ощущения направленного на меня взгляда. В метре от кровати стояла горничная и смотрела на меня, скрестив руки под грудью. Ничего так, среднее личико, в белой наколке, в белом передничке, одежда ля советская школьница, только в красных чулках и юбка коротковата. Стоит, смотрит изучающе, как на экспонат. «Макс, чего это она? Это реально горничная, но также эскортница, но гуляет только с теми, кто ей нравится. Сама выбирает, не по вызову. Ты ей нравишься, мечтает заработать $100. Сейчас постояльцев очень мало, туристический сезон закончился. А чего это я на нее не реагирую? Ты что, отключил чего там?» «Да ничего подобного, просто она плотного телосложения, не тот набор металлоконструкций, который тебе нравится». Вслух спрашиваю: «Что, костюм поглажен, все расставлено и почищено?» «Сеньор желает массаж, сеньор желает». Переворачиваюсь на живот. Она садится верхом мне на ноги и начинает пытаться разминать спину. Говорит, что у меня просто стальные мышцы. Говорю Максу, чтобы не борзел, а то вызовем подозрения. Следует вопрос, везде ли у сеньора такие мышцы. Переворачиваюсь на спину, и массаж плавно переходит в эротический. Показываю на платье, и оно чудесным образом отлетает в сторону. А под ним ничего и не было. Одни чулки на липучках. Вручаю Ханне 200 и спрашиваю, не сопроводит ли она меня на ужин. А то я тут ничего не знаю. Конечно, сопроводит, только переоденется. Через полчаса переоделась в светлый брючный костюм. Ну а я надел кофейный. И вот так, под руку, вышли на вечерние улицы. Сразу сказал, чтобы вела туда, где можно заказать венский шницель и селедку традиционную, с сырной нарезкой. Ханна сказала, что это зависит от повара ресторана. Если повар нормальный, то он приготовит хоть чертов кляре. Потом перекрестилась в сторону и уточнила, что она имела в виду рыбу черта. И она знает такое место тут недалеко. Догуляли за 10 минут. Сразу заказали графин голландской водки, китель и филе селедки с солеными огурцами и луком. Попробовал селедку, АЕС, хороша. Разливаю по 100 ледяной водки, даю отмашку. Делай как я и выпиваю. Закусываем селедкой. Шепчу Максу, чтобы нарезал втихаря под столом черного хлеба. Спрашиваю у Ханны, не хочет ли она попробовать водку по-русски. Она хочет. Если так, то после первой и второй перерывчик небольшой, наливаю себе 100, ей 20 и, достав из воздуха 2 кусочка черного хлеба, угощаю. Ничего, ей селедка с чернягой понравилась. У них такого хлеба просто нет. А то голландцы обидятся, если вы их селедку будете есть с хлебом. Да они хлеба не пробовали. Веселый народ, питаются сдобными булочками и селедкой. Добиваем селедку с третьей стопкой, и тут приносит венский шницель. Нормально, как и положено, во рту тает. Допиваем под шницель водку. Ханна уже изрядно окосела. Едим сырную нарезку с кофе. Потом возвращаемся в отель. Заходим в номер. Ханна садится на диван и вырубается. Приходится раздевать и нести в кровать. Взял каплю крови и намазал синие камни. Утром Ханна болеет. Она сосредоточенно смотрит в потолок и пытается что-то вспомнить, а пошевелиться опасается. Прикладываю ей к лбу эльфийский амулет, пряча его в ладони. Ахалай-махалай, громко. Лицо девушки светлеет, она удивленно смотрит на меня. Потом душ, потом завтрак. Достаю 2 пиалы черной икры, 2 скибки черного хлеба, наливаю 2 стопарика водки. Ну, клин клином вышибают. Вздрогнули. Ханна морщится, но делает так же, и скромно пробует ложечку икры. Говорю ей, чтоб быстренько уничтожала свою порцию, у нас еще прорва дел. Разливаю горячий чай по стаканам в подстаканниках, пачка сухого печенья. Обычный завтрак суровых астраханских мужиков и таких же суровых женщин. Описываю Ханне наши дальнейшие похождения. Мне нужно в порт, снять там сараюшку с выходом к причалам и закупить кое-какой товар, селедки там, сыра. Нужен человек, который в курсе всех этих дел. Потом нам будет нужен ювелир, работающий по частным заказам быстро. Ханна просветлела лицом и щелкнула пальцами. Мне нужно переодеться, полчаса. Нормально, мне тоже нужно приодеться, встречаемся здесь. Ханна упорхнула, а я надел белый итальянский костюм тройку, светлую рубашку и кремовый галстук в тонкую полоску, белую шляпу и белые туфли. Достал трость из светлого дерева с круглым набалдашником. Прилично выглядящие люди вызывают больше доверия. Ханна нарядилась в строгий деловой костюм черного цвета, юбка-карандаш, приталенный жакет, белая рубашка с небольшим жабо. Да мой же ж ты пингвин. Хорошо хоть чулки телесного цвета, а не красные, и туфли черные. На улице плюс 18, так что шуба не нужна. Такси ждет у входа, можно ехать к ювелиру, он дома ждет. Созвонилась, да и в порту тоже нас будут ждать. Макс забормотал, все нормально, в порту у нее дядя мелким чиновником, а ювелир тоже очень дальний родственник. Проехали буквально 5 минут, ювелир имел берлогу за квартал от порта. Благообразный голландец в возрасте. В лавке был застекленный шкафчик с подсвеченными полками, на которых лежали изделия хозяина: кольца, браслеты, серьги и колье. Портфолио, так сказать, все из дешевого сплава со стразами, чисто на показ, бутафория. Прошли в комнатку, мы сели за столик, Ханна осталась стоять у меня за плечом, изображает секретаршу. Стягиваю с пальца печатку и вручаю ювелиру. Вот таких печаток надо несколько, но сначала по изображению. Форма круглая, здесь феникс, а нужно, чтобы феникс с распахнутыми крылами позади настольных весов. Набрасываю на листе изображение. Макс хмыкает в голове. Закажи ему 2 кольца из твердого золота, одно с вдавленным изображением, одно с выпуклым. А потом мы сделаем при помощи поля с образца любое количество. Главное, матрица нужна. Озвучиваю условия заказа ювелиру. Он говорит, что художница придет только через час, и не могли бы мы подойти к тому времени или позже для окончательного согласования изображения. Стоить подобная работа с его материалом будет $200 за кольцо. Да без проблем. Идем в порт, тут рядом. По дороге попадается магазин одежды, на манекенах воздушные женские платья, есть и один мужской костюм. Цены $100-200. Ханна завороженно смотрит на витрину, шепчет: «Осенняя коллекция». Говорю ей, что в порту, пока я буду вести переговоры, она будет не нужна. Пусть идет сюда и выберет себе 5 тряпочек, а я потом подойду, костюм мне выбирать будем. В порту нужный человек нашелся быстро, Ханна отправилась в магазин, а мы начали обговаривать сделку. Ван Виллем был энергичным потеющим колобком, жизнерадостно осведомился, какого, собственно, мне надо. А Макс перевел мне, что тот отчаянно вибрирует, ибо не понимает, что могло привести к нему итальянского мафиози. Не нужно так волноваться, Минер Ван Виллем, мне нужно арендовать на сутки склад воротами на пристань, да немного товара, селедка, сыр, огурцы. Мелкооптовая сделка. Но, я вижу, вы понимаете специфику моей работы, поэтому тайна сделки должна быть гарантирована. Тот аж обиделся, тайна сделки проходит по умолчанию, тут даже говорить не о чем. А сколько товара нужно сеньору Де Коста? Здесь в порту все есть, доставит в кратчайшие сроки. А нужно 20 бочек селедки нежного посола, 50 бочек соленых огурцов, 100 головок сыра средней твердости. Все буду пробовать на вкус. О, сеньор Де Коста, это достаточно оптовая сделка, есть товар высшего качества, обговорим цены. Бочка селедки в 70 килограммов стоит $20, такая же бочка огурцов $10, головка сыра в 6 кило стоит $3. Аренда склада на сутки $10, итого $2310. Макс прошептал мне, что у Ван Виллема зависли 10-килограммовых бочонков красной икры, но предложить он опасается. Начинаю издалека. Минер Ван Виллем, есть слухи, что вы можете посодействовать в покупке красного эксклюзива, без вопросов возьму всю партию. Тот аж подрыгнул. Всю партию? По $10 за килограмм? Впрочем, мы можем обговорить скидки. Минер Ван Виллем, какие скидки? Нам не нужны скидки, нам нужно четкое выполнение договоренностей. Вы доставляете товар на склад, получаете все деньги на руки, затем смотрите в другую сторону и понятия не имеете ни о каком складе. Завтра в обед собственноручно запираете пустой склад и на этом все. Как изволите получить деньги, сейчас или по представлению товара? Вы знаете некоторые особенности предоставления эксклюзива, предполагают наличие всей суммы. Прекрасно понимаю, так нам всем будет спокойнее. Сотенные купюры с шелестом ложатся на стол и десятка сверху. 2 210. В какое время мы встретимся для завершения сделки? Вас устроит в 3 часа дня на этом же месте? Конечно, устроит, а пока разрешите откланяться. Ханна и 2 продавщицы в магазине имели вид довольно запаренный. Сдается мне, она успела перемерить все, что там было. Сейчас она была в платье из желто-коричнево-палевых клиньев, осенний листопад, желтенькие туфельки. Смотрелось вполне неплохо. Делаю большие глаза. Ханна, выглядишь потрясающе. Как успехи? Все выбрала? Мне тоже нужен костюмчик. Все хорошо, вот 4 пакета. Переодеваться будешь или прямо в этом пойдешь, девочки? Щелкаю пальцами возле зеленого костюма. Мне вот такой зеленый в примерочную и вот тот, серый с искрой, к зеленому серебристую рубашонку, к серому изумрудную. Полненькая быстренько охлестывает меня сантиметром и чирикает на птичьем языке тощий, Та метнулась за вешалки, а я раздеваюсь в примерочной. Костюмчики подошли как влитые, отличное качество. По 250 за комплект с туфлями и Ханне 700 за все. Вываливаемся из магазина груженные пакетами, объясняю Ханне, что буду к вечеру. Отправляю ее с пакетами на такси в отель, а сам иду к ювелиру. Там уже художница на месте и нарисовала несколько эскизов. Выбираю тот, где феникс с весами и с закрытым клювом. Не надо лишних завитушек, все просто и строго. Все обговорили, печатки будут готовы завтра к обеду. Договорились о встрече к двум дня. Захожу в ресторан, заказываю 3 порции голландских мясных шариков, битербаллин и кружку пива. Выпиваю рюмку водки из своих запасов и долго, вдумчиво обедаю. Заказываю еще кофе и газету, перехожу на открытую веранду, читаю. Однако 2 часа дня. Гуляя нога за ногу, выдвигаюсь к порту. Смотрю на лодочки, снующие по каналам. Прихожу на место за 5 минут, колобок уже как на иголках. Идем смотреть товар. Склад расположен удачно, в самой заднице порта, ворота, 6 метров дороги и гавань. Даже идти далеко. Все на месте, селедка и огурцы в дубовых бочонках, сыр в картонных ящиках, переложенный бумагой. В складе есть выгородка. 10 маленьких бочонков с икрой стоят там, у стеночки. Отрезаю кусок сыра, отлично, средней мягкости, вкус вполне голландский. Макс сканирует все бочонки и говорит, что все нормально, товар высшего качества, претензий нет. Озвучиваю Колобку, что все хорошо, товар проверенный, в его услугах больше нет надобности. Тот испаряется как иллюзионист, только ветерком повеяло. Ну и отлично, приступаю к загрузке. 10 головок сыров режем на 3-сантиметровую нарезку. Остальные убираем поголовно, без ящиков. Бочонки с селедкой откупориваю, не удержался, одну съел. Прячу поштучно, бочонки с рассолом тоже в карман. Огурцы половину откупориваю и прячу поштучно, остальное бочками. Икру тоже 5 бочонков открываю. Хмыкаю, достаю водку и коньяк, по 100 того и другого закусываю икрой. Нормально, Константин. Прячу все. Притворяю дверь склада и под скрытым покидаю порт. В парке на скамеечке, достаю пакет, пустую банку от сока нагружаю красной икрой, в бумажный пакет килограмма 2 эскалопов, в другую банку 3 литра огурцов. Нет, пакет не выдержит. Спортивную сумку, туда же буханку черного, плиски 3 бутылки. В кафешке выкупил кило картофельного пюре и кило мясных шариков. Иду в гостиницу устраивать семейный праздник. Вечер удался. Ханна демонстрировала наряды, пили коньяк и закусывали. Утром встали поздно, позавтракали остатками и пошли кататься на катере по каналам. Нечего даже и думать, чтобы за день или за 2 обойти все каналы Амстердама. Да и задачи такой не стояло, просто легкая прогулка. Некоторые называют Амстердам Северной Венецией, с целью польстить городу. Зря. Этот город не нуждается в подобной бессмысленной лести. Здесь нет осыпающихся прямо в каналы дворцов и зловонного запаха сырости. Здесь широкие набережные с вековыми деревьями, а все здания в идеальном состоянии. Здесь на порядок лучше, чем в Венеции или Ленинграде. Это мое мнение, но я знаю, что есть как минимум 2 миллиона голландцев, которые думают точно так же, но не кричат об этом на весь мир. Потом зашли к ювелиру, забрал кольца, расплатился. Вернулись в гостиницу. Я собрал вещи вроде как в саквояж, отвлек Ханну подарком сережек с мелкой россыпью брюликов. И склада, что под Ибицей нашел. Сказал ей, что все, улетаю в Рим, а ей нужно поспать, и усыпил ее на час. Вышел из отеля. Сначала я хотел, как люди, поехать в аэропорт, сесть на самолет и в Париж, а потом передумал. Пойдем своим ходом. Глава 25. Во время погони, самое главное, не спешить. Погода была ясная, но на Ла-Минше неспокойно, волна была. Но мне и на руку, в этом мельтешении над водой ничего не разберешь. Пошел под скрытым на бреющем. Шел недалеко от берега, когда влетел в залив Сены, свернул к берегу. Недалеко от Гиппа нашел пустынное место и глубокую нишу в меловых скалах. Прихватил, кстати, 3 приличных куска белейшего мела. Побегал по пляжу, размахивая руками, разминка. Достал стол и поужинал, задумчиво. Во Франции всегда на уровне было развитие электроники и прочих хитростей. Неизвестно, по каким параметрам они тут меня ловят, днем лучше не светиться. Да и дело к вечеру. Темнеет в 7:30, почти октябрь. Покурим, да и на взлет, в сумерках тоже особо ничего не разглядишь. Очень быстро нашлись корабельные артиллерийские склады. Снарядов там было много, тысячи. Пробрался под землей и взял, что ближе лежало, 200 штук 10-килограммовых, фугасные, калибр 90 мм, снаряды без гильз. Просто странно, почему без гильз? Обычно такой калибр поставляется в виде готовых выстрелов. Макс сказал, что больше, чем этот калибр, мы не особо потянем, вот этот сможем плюнуть на скорости 800, а далее скорость будет падать, у нас тупо защитное поле, а использовать его так извращенно раньше и в голову никому не приходило. Время 10 вечера, идем низко в сторону Парижа, и кто бы сомневался, военный аэродром. У них были ночные полеты, погода ясная, заметил издалека, взлет и посадки, осветительные ракеты, подлетел поближе, потом под землю, подобрался за колючку, и наблюдал через глаз за суетой. Как я понял, была отработка взлетов-посадок в условиях ночной видимости, плюс работа обслуживающего персонала. Хотя, может, все было понято совсем не так, кто их поймет, господ милитаристов. Звено истребителей, 3 штуки, взлетало и улетало в неведомые дали. Через 5 минут садилось другое звено. К севшим самолетам спешили заправщики и обслуга с тележками для ракет. Снимали из-под крыльев 4 тонких ракеты и на тележке увозили их в ангар, а из другого ангара привозили на тележках другие ракеты и пристегивали под крылья. Летчики на время обслуживания покидали машины, а в кабину залазил техник и что-то там делал. Загляденье, как все слажено. Потом пилоты возвращались по машинам. Техник запускал красную ракету вдоль полосы и звено улетало, садилось другое звено и так далее. Войны вроде нигде не было, значит, учебные ночные полеты. Ангары были полукруглые из жести и было их 20 штук. В первых 2 суетились техники, тягая ракеты. Еще 5 стояли нараспашку и там было пусто. Остальные были закрыты и опечатаны. Начал с дальнего. Боеприпасы к авиационным пушкам. И еще 2 с тем же, доверху забиты патронными лентами. Потом попался склад этих тонких ракет. Рассмотрел вблизи, сантиметров 12 в диаметре, 3 метра длиной. Сзади крылья побольше приварены наглухо, спереди, в носовой части крылышки поменьше, явно поворотные, для управления. Мутный пластиковый обтекатель, и нелепо торчащий в бок кусок кабеля с разъемом. Чего скажешь, Макс, ракета твердотопливная, класса воздух-воздух. Около 7 килограммов тротила с вольфрамовыми осколками в боеголовке. Двигатель будет гореть секунд 30. Электроника дискретная на транзисторах. Но это нам не нужно, запалим магией. Производство Франция. Здесь их на тележках ровно 240 штук. 60 тележек по 4 ракеты. У тебя в памяти фильм есть французский. Там речь шла о неисправных ракетах, поставляемых в войска. Похоже, это они. У них с самонаведением проблемы. Но нам это до фонаря. Главное — двигатель. Берем ракеты. Тележки нам ни к чему. И тихо уходим в сторону Парижа, уже скоро полночь. Около часа ночи я сел на балконе дома на Дезире Шертон. На втором этаже, у Люсинды была приоткрыта дверь. Под скрытым захожу в комнату, Пьер спит с Люси. Она закинула на него руку и ногу. Усыпляю их еще сильнее на час, Макс смотрит на состояние организмов. В общем и целом нормально, у Пьера последствия отравления, трещины в ребрах, не заросли, еще и прочие мелочи. Среднее исцеление ему полностью поможет. Люси тоже почти здорова, ей бы поменьше курить, но после исцеления все будет хорошо. Лечим. Прикладываю амулет к груди Пьера и к спине Люсин. 2 короткие вспышки внутри камня, действительно, практически здоровы были. Беру каплю крови Пьера, мажу рубины на пеленгаторе, каплю крови Люсин, мажу бриллианты. На экране появляются 2 точки, красная и белая. Макс, сделай Люське слабое отвращение к куреву, только не кодировку наглухо, а так, лайт-версию. Сделано. Тут больше дело привычки, чем зависимость организма. Хрень в общем. Все, уходим. В парке заглубился под землю, поспал до утра. В 9 выбираемся на поверхности, гуляем по улицам. Прохожу мимо хозяйственного магазина, посещает мысль, из чего я буду поить такую ораву кошек, а кормить, не на землю же все вываливать. В магазине обнаружилось 30 мелких медных тазиков. Или это была глубокая сковородка для варенья, неважно, беру все и больших тефлоновых сковородок 20, ведер эмалированных 10, нужно еще витаминов прикупить, но это надо с живым человеком советоваться. Такси, отлично, вези меня к большому магазину, где все для кошек и собак, 10 минут и мы у цели. Захожу, действительно большой магазин, стеклянные витрины в рост, с товаром, за ними ходит 3 продавца, вдоль стен еще полки, нормальная большая ветеринарная аптека, тут есть и домики для кошек и резиновые кости для собак, да всего не перечислишь, Спрашиваю витамины для кошек. Продаван вручает мне мини-баночку с маленькими дрожжи. Одну таблетку в день на одну морду. Говорю ему, а теперь представь себе, что у тебя 300 кошек, и всем надо выдать витамины без напряга. Ты пробовал дать кошке таблетку, заставить ее съесть? Аптекарь принимает позу глубокой задумчивости. Витамины для кошек ничем не отличаются от витаминов для тех же овец или коров. Витамин он и есть витамин, все дело в дозировке. Есть порошковые витамины для крупнорогатого, там состав почти такой же. Можно насыпать порошок в перечницу и притрусить на мясо, раз в неделю. Вполне достаточно будет. А так, кошки при достаточно разнообразном кормлении все витамины получают из пищи. Но иногда можно и поливитаминами угостить. Выдаю аптекарю баул, оплачиваю 15 килограммов порошка. $20 за все. Расплачиваясь за витамины для кошек, уточняя, сколько скармливать, слышу шепот Макса. Нас засекли, здесь мадам катастрофа. Смотрю, не оборачиваясь через глаз, да, Жозефина Диэллер собственной персоной. Стоит у двери в магазин и пялится мне в затылок. Такой большой Париж, и вот так случайно столкнуться с ненужным человеком, это уметь надо. Вишь, как вызверилась. Как она нас узнала со спины. Мы одеты в джинсу. Тембр голоса, рост, кольцо на пальце. Сначала голос, потом кольцо, оно нас палит. Принимаю баул с витаминами и поворачиваюсь к двери. Может, удастся выйти, не задев. Нет, мадам вперяет в мою сторону палец и вопит. А, Мишель, это ты. Зачем же ты сбежала из дома, Мишель? Папа так хочет тебя видеть. По счастью, у нас разные папы, мадам. Вы обознались. Ничего я не обозналась. Это ты, и мы сейчас немедленно поедем к папе. И она прыгает прямо на меня. А я, приседая, ухожу в бок перекатом, пряча баул в карман и прошмыгиваю за дверь. Жизи с разгону влетает в стеклянные витринные шкафчики с образцами товаров, звон, визги. Выскочив на улицу, вижу, что уйти под землю или взлететь не представляется возможным, народу вокруг полно, тьма свидетелей. А прямо напротив дверей магазина стоит черный Citroen. Водитель открывает дверь даме с собачкой. Перекатом через капот и запрыгиваю за руль. Мотор на холостых. Втыкаю какую-то скорость и отпускаю сцепление. Скорость оказалась задняя, ручку даванул от себя и назад, водила из меня тот еще. Жозефина, выскочив из дверей, попыталась плашмя приземлиться на капот, но авто в этом месте уже не было, и она, как лягушка, шмякнулась на асфальт. «Она тебя будет преследовать до конца жизни, ты ее неописуемо разозлил», — бормочет Макс. Перетыкаю скорость и, выкручивая руль, делаю разворот, снося пустые столики уличного кафе. Жизи палит из тупорылого револьвера, заднее стекло осыпается, автомобиль уходит вдаль. Полицейскую машину мы поцеловали на первом же перекрестке, остановить нас хотели, наивные парижские юноши. Сказать, что мы собрали за собой колонну как собака блох, ничего не сказать, даже вертолет присутствовал. Мы петляли по улицам, наслаждаясь моментом, ведь ничего сверхъестественного не происходило. Обычная погоня по городу, а кто за кем гоняется, можно будет выяснить потом. Макс был за штурмана, карта Парижа у нас в памяти. Сворачиваем здесь на улицу Изе, она упирается прямо в Сену, там конечная точка для тачки. Улица Изе была без домов, по бокам забора, и еще она была с загибом. В этом месте по нам начали палить из вертолета, чем-то автоматическим. Очередь прошлась по крыше, и лобовое стекло покрылось сетью трещин, Макс тут же его сожрал. Макс, пошли им шар тридцатку на двух махах. Вертолет задымил и улетел искать место посадки, а мы, перемахнув бульвар Фош, плюхнулись в середину Сены. А глубокая речушка, метров 8 до дна. Автомобиль начало сносить течением, поэтому я поплыл к береговому срезу, высунув глаз наружу. Бульвар был запружен полицейскими автомобилями, по берегу бегала поцарапанная Жизи и отвешивала пинки полицейским. Она требовала, чтобы они немедленно прыгали в воду и продолжали преследование, потому что это дело государственной важности, и она обязательно должна сплясать на моем трупе. В этом месте подъехал черный автомобиль, и из него вылез начальник, возможно, целый генерал. Все вытянулись по струнке, а он сказал: «Жозефина Эллер, вы опять упустили государственного преступника». Опять бегала вокруг него Жизи и потрясала кулачками. Опять я его обнаружила. Я высадила в него все 6 пуль из револьвера, за ним гналась вся полиция Парижа. В него стреляли из пулемета и, возможно, убили, а я его упустила. Это немыслимо, слабая женщина должна принести на блюдечке того, кого не смогли поймать все мужланы этого города. Она топнула ножкой. «Я ухожу, и не смейте меня удерживать», и резво рванула вдоль бульвара. Полицейские стояли, потупив взоры, начальник повернулся к ним и развел руками. «Похоже, у нее истерика, но она права, как никогда. Что там с поисками? Аквалангисты будут не раньше, чем через полчаса, место происшествия оцеплено». «Ладно, работайте», – махнул рукой начальник и уехал. «Мне стало скучно, и я поплыл вверх по течению. Однако, как бы местная сигуранца не прикопалась опять к Пьеру, значит, надо что? Устроить показательное явление призрака рядом, но в другой стране. Пусть туда ломится. Но для начала надо убедить всех, что здесь был именно призрак, а не случайный угонщик авто. Возвращаюсь на место утопления. Катер с аквалангистами уже прибыл, и три мужика в гидрокостюмах и аквалангах валятся за борт. Сразу убираю их в карман. Срезаю винт катера. Да и хватит, топить их не буду. Вот теперь отбываем вверх по течению. Ради такого прикола, задержусь еще на час в Париже. За поворотом вылезаю на берег, ловлю такси. «Вези», говорю, «на площадь Пегаль». На площади из телефонной будки звоню в редакцию «Фигаро». Да они тут рядом, в 9-м округе. «Пришлите», говорю, «на площадь Пегаль фотографа и корреспондента, через 10 минут тут будет сенсация, прямо в фонтане». Они прибыли на фургоне через 7 минут, докурить не успел. Я сидел на краю фонтана, вместе с другими зеваками. «А что, тепло, солнечно, фонтан работает, большой, глубокий». Газетчики вывалили гомонящей толпой и устремились к фонтану, снимая на камеры и фотографируя все, что видит. А я, не оборачиваясь, скучающе глядя в небо, запускаю трех аквалангистов в фонтан. Они ушли в воду с шумным всплеском, потом встали по пояс в воде и начали озираться по сторонам. Фотографы, просто подпрыгивая от восторга, снимали все на камеры. А водолазам что? Они обычные работяги, а тут внезапно свалилась слава. Они начали позировать. Я сплюнул и удалился. За рекламной тумбой ушел под скрытый, взлетев, пошел низко над крышами на юг. Личина полностью засвечена, даже в газеты попаду на общем фоне. Время послеобеденное, а я еще не завтракал. Внизу тянулись поля, пересеченные лесополосами и автодорогами. Ага, вон показалось урочище, довольно приличный клин леса среди полей. Туда, в центр, устраиваю роскошный обед с борщом, свиным языком, эскалопами и распитием спиртных напитков. На артефакте завариваю чайник свежего чая, долго пью с печеньями. «Макс, а чего мы все это замутили? Можно было всех усыпить, да и свалить, по-тихому». «Можно, но смысла никакого, а так развеялись слегка. Личина все равно засветилась бы. Мы же не устранили все кристаллы на улицах, по которым шли. Записи уже есть. Засыпает Джази, засыпают аптекари, исчезают кристаллы из аптеки. Это как написать на стене. Здесь был призрак. Исчезновение визоров и товара или другие необъяснимые события – это наш почерк, известный спецслужбам. Так что облик менять придется один черт. Если бы все прошло тихо, как в Голландии, то ничего. Но предвидеть встречу с этой упертой никто не мог. Засветка. Ладно, проехали. Мы сделали, что смогли, и каждый получил свою порцию славы. Полетели. Солнце клонилось к закату, мы прошли Орлеан и Бурж, шли низко над вершинами деревьев, здесь было много лесополос, в основном поля, много ферм и поселков. Эмсканер застрекотал сначала неуверенно, затем все более убежденно. Желтая искра, явно артефакт. Недалеко от очередной фермы росло большое дерево. Сигнал шел от него. Садимся в крону, листва желтая, но осыпалась еще не вся. Гнездо, на вершине дерева, большое воронье гнездо, доверху засыпанное опавшими листьями. Пролазим к гнезду, изучаем. В гнезде, под слежавшимся слоем прошлогодней листвы, много всякого блестящего мусора, пробки от пива, бумажки от конфет, осколки зеркальца, но нам нужно вот это. Маленькая изящная висюлька на золотой цепочке. Висюлька как сильно вытянутая капля из горного хрусталя, оправлена в тонкий золотой узор. Висюлька и фонит. Это довольно редкий ментальный артефакт. Нам бесполезны и под правила уничтожения не попадающий, им могут пользоваться только маги. Короче, переводчик со звериного. Если эту штучку наденет человек с магическим ядром, он может понять, что хочет зверь или птица, не словами, но желаниями, образами. Боль, голод, другие желания. Тренироваться надо целенаправленно, так просто не поймешь, практика нужна. Артефакт полностью исправен, заряжается от мага сам. «Макс, а что с птицей, что тут живет?» может взамен чего ей оставить. Те же сороки любят перебирать свои богатства и кражу сразу замечают. Потом назначают обидчика и преследуют до конца жизни. Судя по ветхости гнезда, прошлогодним листьям, отсутствию пометы и свежего пуха, гнездо покинуто года два назад. Так что птица или погибла, или сменила место жительства. Скорее первое. Летим уже в темноте. Долго, уже начинаю уставать. День был бурный. По курсу показались огни большого города, опускаемся на транспортной развязке. Манжуар туда, Тулуза сюда. Мы возле Тулузы, понятно. На подлете попались длинные ангары, пейзаж индустриальный. Такого пропустить мы не могли. Оказалось, здесь собирают большие пассажирские самолеты. На складах в основном ничего интересного. Так-то оно все интересное, но мне не нужное. В торце одного склада был свален брезент, толстый, сероватый и много. Куски разные от 3 на 3, до 20 на 40, все в беспорядке, вперемешку, пропыленные, с пятнами грязи. Склад заперт, вокруг никого, ночь. Скатываю рулонами и убираю в карман. Привычно собираю визоры. Свернули вы, любовь, мою большим рулоном. Сказали, не люблю. Вы прямо мне в анфас. Текс, что у нас тут еще есть? Здесь более ничего не нашлось, зато кварталов через 10 обнаружился большой магазин спорттоваров. По совместительству туристические товары тоже здесь были. Мотоциклы, багги, велосипеды. О, велосипеды. Разные, спортивные и простые. Но, тут главное что? Тут главное камеры самоклики. Долго изучаем батареи пластмассовых пузырьков с разной шнягой. Есть похожая жидкость. Заливается в камеру. В случае незначительного прокола затыкает отверстие. Набираю 20 пузырьков самоклики и десяток велосипедов. Все, что было в сборе, из них 4 женских, но сойдет. Инструмент, насосы, велоаптечки, все есть. В другом отделе беру 5 наборов гантелей до 5 кг, пружинных экспандеров 3 и 4 спортивных рапиры, черных перчаток фехтовальщика 10 пар, далее десяток рюкзаков из нейлона на 40 литров и 3 палатки двухместных, надувных, зеленых. И к ним шли в комплекте насосы-лягушки. А еще в славном городе Тулуза обнаружился большой железнодорожный узел с ремонтными мастерскими, депо. Вот там и насобирал тонну бронзовых вкладышей. Собственно, они были сложены штабелем как дрова. В дальнем углу цеха никто и не заметил пропажи, все работали. Хоть и ночь, но третья смена присутствовала. Возились в недрах локомотива. Ухожу и улетаю. Время 1:30 ночи, летим на юг. Быстро чувствую усталость. Через 15 минут иду на посадку. Внизу не то горы, не то холмы. Забурился в ближайшую скалу и лег спать. Глава 26. Шумно у вас тут что-то. Пойду лучше в другом месте на барабане поиграю. Проснулся поздно, светило уже высоко. Туман ушел в долины. Утро ясное, ветерок. Вдали, через горку и два ущелья, была видна вполне хорошая асфальтированная дорога. А еще там был пропускной пункт, два шлагбаума в красно-белую косую полоску и домики. Понятно, граница. Мы в Пиренеях на границе Франции и Испании. Где-то рядом Андорра, а на юге Барселона. Вот туда и отправимся. Перелетаю на дорогу, ниже пропускного пункта, на серпантин. Достаю велосипед, дамский. Сейчас станет ясно, почему именно такой, а не обычный, дорожный. Некоторое время занимает возня с подтяжкой, гайкой, настройкой под себя. Потом достал спиннинг с простой катушкой и воздушного змея из китайской лавки, красного. Привязал змея на леску и запустил. Змей взлетел легко. Сказано, профессиональные китайцы делали. Вверху воздушные потоки гуляли, и змей вился как живой. Привязал спиннинг вертикально сзади к багажнику и покатил вниз по серпантину. Хорошо ехать на велосипеде, когда дорога все время под уклон вниз. За все время спуска мне попался только один автомобиль навстречу. Пежо, набитый французами. Они остановились, высыпали на трассу, долго смотрели мне вслед и фотографировали. Семейство с Марией возвращалось, муж с женой и трое подростков. Потом за поворотом показалась деревушка, планолес и провода над трассой. Пришлось смотать змея, да и горы стали пониже, и накатался уже. Прячу велосипед и схожу с трассы. Переодеваюсь в комбез испанских командос и взлетаю. До Барселоны километров 200, проходим за 20 минут, погода ясная. Сажусь в парке, иду по магазинам. В книжном закупаюсь художественной литературой. В магазине бижутерии скупаю все бусики, браслетики и брошки из разноцветных стразов. Привлекло в них отсутствие пластмассы, Сплошная проволока и сплавы. В магическом мире не рассыплются в прах. В цветочном магазинчике покупаю 30 зеленых хризантем, похожих на сорт Якано. 4 букета синих орхидей. 3 больших букета садовых незабудок. За углом ухожу под скрыто и улетаю в сторону моря. Потом обедаю в пляжном кафе и ухожу дальше вдоль берега. Здесь берега скалистые, изрезанные, места попадаются очень красивые и необычные. Иду морем, подыскивая островок. Здесь частенько попадаются такие рифовые камни, недалеко от берега. Но мне нужно, чтобы из берега не очень видно было, и чтобы песок был, и чтобы это не просто остроконечная скала была. Наконец, подходящий риф найден, уже возле французского берега. Недалеко от берега, 10 на 20 метров, есть песчаный пляжик на 3 метра шириной, остальное скала, круто уходящая в воду. Чтобы с берега разглядеть, что происходит на островке, надо стать над самым краем. Место удобное, спускаюсь вниз. Пока выглаживал кусок скалы, делая ровную каменную площадку, пока делал пещерку и обустраивал, солнце наполовину окунулось в море. Поужинал и залег в пещере с книгой «Коты и кошки», уход за ними, на немецком языке. Мы достали всю библиотеку из Болгарии, Макс быстренько каталогизировал имеющиеся в наличии. Нашлась книжка по уходу за кошками. Так, все это известно и Максу, и мне, но освежить в памяти не помешает. Мясо можно сырое, а вот рыбу лучше вареную. Ну и ладно, скормим свинины пару туш. Утром, когда рассвело, позавтракал, потом занялся приготовлением фарша. Достали свиную тушу, что из кёльнского холодильника, и Макс полевыми структурами размолол ее на крупный фарш. Раскладываю 50 килограммов фарша гребнем на каменной площадке. По краям площадки ставлю 6 тазиков с водой. Начинаем фильтрацию личного состава. Достаем коты. Макс анализирует, нужно ли лечение, и посылает ментальный пакет, что вот новый хозяин, он же вожак стаи и самая большая шишка. Еда там, вода там. Быстро едим, не задерживаем. Не драться, не безобразничать. Основная масса озиралась испуганно, но ели, пили и гуляли по пляжу. Было 5 штук сиамских, эти, раздавая плюхи налево и направо, быстро поели и были убраны назад в карман. Один кот был с поврежденным глазом, этому сделали среднее исцеление, он лежал в стороне, спал, восстанавливался. 1,5 часа на выгул первой сотни убрал. Так и пошло, 2-я сотня, 3-я. Все 50 килограммов фарша сотня котов съесть не могла, килограммов 15 оставалось. Добавлял и доставал очередную сотню. На откорм и выгул всей банды ушло полдня. Среднее исцеление применено к 12 особям. В основном это были старые коты и кошки. У одной молоденькой кошки не было половины шерсти, от лишая Макс ее мимоходом вылечил еще в первый раз. Но для стимуляции роста шерсти, ей тоже провели среднее исцеление. Никто не изъявил желания уйти или уплыть, все остались, всех забрал назад в хран. Собираю тазики и остатки фарша. Пляж весь перекопан и засеян, запашок тот еще. Макс, какие-то мы неправильные засланцы-попаданцы. Другой бы уже в этом месте толпы демонов и троллей порубил на мармуз. А мы свинью перемололи и котиков откармливаем. Ни тебе вселенского заговора не распутали, ни орду кочевников не замочили. Так себе герои. Подожди, еще не вечер. Насвистел, вон звено боевых драконов на подходе. Над гребнем береговой линии промелькнула тройка вертолетов. Военные горбатые геликоптеры. Сразу стало очень шумно. Треск винтов и пулеметных очередей, визг рикошетов и щебня. Стрекозулечки красиво разошлись в стороны. Два крайних описали полукруги и зависли. Средний, который палил из пулеметов, ушел по прямой дальше, в сторону моря. А я, подстегиваемый пулеметными очередями, пополз в пещерку. Там ушел вниз и в сторону, выставил наружу глаз. По бокам у этой летающей нечисти, на пилонах, имели место быть бочковидные кассетницы, из которых и был произведен дружный залп противотанковыми ракетами. Не так, чтобы прямо дуплетом, по очереди вылетало, как положено. От островка остались рожки да ножки. И как они мой труп там искать собираются? Брать анализы воды и почвы? Их ждут удивительные результаты. Остался жалобный обломок скалы, как сломанный зуб торчит из моря. Потихоньку поднимается ветер и начинает штормить. Пока летуны делают только им понятные маневры над своим стрельбищем, ухожу в глубину. Потом вдоль берега километров на 5, выныриваю узнать, где и что. Уходить надо быстренько, над поверхностью. Все будет завтра, а теперь. Мы уходили без потерь, взмахнув крылом, над океаном. Никакой здесь не океан, а море не из больших. Макс, не будь таким мелочным. Хорошо, что успели кошек спрятать, эти упыри не пожалели бы. У них приказ, а чем ты? Знаешь, Макс, на будущее, чтобы ты не удивлялся, для меня нет понятия. Они люди подневольные, у них приказ, они ни в чем не виноваты. В данном случае никто потерь не понес, одна веселуха. Но погибни от их налета хоть один кот, лежали бы они все уже на дне моря. Сегодня эти мусю прошли по охеренно тонкому льду. Понял, у меня примерно такое же понимание ситуации. В любом случае приоритет твой. Сейчас мы рядом с Санта-Фили, если пересечь по прямой Лионский залив, то упремся точно в Марсель. В этом городе мы еще безобразия не нарушали. Дошли удачно, дождь начался, когда мы уже были на берегу. Ужинаем в кафе недалеко от порта. Порт здесь большой, ну очень большой. До полуночи шарюсь по пакгаузам. Ничего особенного. В одном складе, больше напоминавшем хламовник, взял три бронзовые ванны, на львиных лапах с завитушками. Они были небрежно забиты в подобие ящиков из бруса, сами ванны явно бывшие в употреблении. На одной огрызок чугунной трубы на сливе был. Там еще был всякий металлолом, видимо все это в переплавку предполагалось. В другом складе взял 2 тонны яблок, красных, сочных, 100 килограммов киви. В холодильнике 10 туш бычок молодой по 150 килограммов. А вы попробуйте прокормить банду хвостатых мяук, которые за один раз 200 килограммов съедают. Потом почувствовал усталость и покинул территорию порта. Устроился спать на чердаке старинной пятиэтажки, там мансардное окно отсутствовало. И мансарда явно заброшена была, там и заночевал. Утром позавтракал в кафе, пошел гулять по городу. Наткнулся на пошивочное ателье, зашел посмотреть, вестимо там с заказами было не очень, хозяйка стала увиваться вокруг и предлагать все, что пожелаю, втолковал, что такое мантия с капюшоном и рукавами, нитки обязательно хлопчатобумажные, никакой синтетики, балахон собственно, мешок с рукавами, ничего сложного, заплачу за срочности вообще за все двойную цену, выбрал зеленый и синий плотный сатин, 2 мантии. Хозяйка и 2 девушки тут же меня обмерили, притащили лекала плащей типа макинтош с расклешенным рукавом, полы продлеваем до колена, крой пошел, застрекотали машинки, все делалось прямо здесь, в студии, на глазах у клиента. Пока я стоял на подставке, а девушки щебетали вокруг с примерками, Макс подал голос. Получено оперативное задание, есть дело здесь, в Марселе, затем уходим совсем, в другой мир, ясно, что со временем. Время не лимитировано, здесь заканчиваем не спеша и выдвигаемся. Через 40 минут все было закончено, примерил синюю мантию, отлично, спрятал. Надел зеленую поверх испанского комбиза, достаю пачки долларов, по 1000 обеим девушкам, 3000 хозяйке. Пока они пребывают в ступоре, выхожу за дверь и прячусь под скрытым. Мне эти деньги уже не нужны, отдал бы и все остальные, да опасно это для них. Марсель, веселый город, Макс вводит в курс дела, нам надо срочно ограбить кошачий приют, большой, в него свозят животных со всех окрестных городов, обычная история, у города не нашлось средств на содержание бродячих животных, приют ликвидируют под снос, кошек усыпить, приют на окраине, но город разрастается, все дело в захвате земли, а новый приют строить не хотят, вопрос все еще решается, но скорее всего будет решен не в пользу кошек. А нам что? Приказ от папы уже есть. Вперед. Выхожу из-под скрыта, ловлю такси, объясняю куда мне нужно. Достаю 10-ку, вези с ветерком. Сажусь на заднее сиденье. Трогаемся с визгом по крышек и начинаем кружить по закоулкам, с заносами на поворотах и сбиванием стульев летних кафе. Видимо, фильм «Такси» был не на пустом месте снят. Марсельские таксисты они такие. Через 15 минут тормозим возле ворот приюта, даю водиле еще 20-ку, молодец, повеселил, тот интересуется, не поеду ли обратно, нет, говорю, вали отсюда, здесь скоро будет жарко, ворота из оцинковки, сторожка, прохожу насквозь, усыпляя вахтера, внутри большого двора ряды сетчатых клеток под навесами, вонища, 2 женщины курят неподалеку, подзываю их и усадив на лавочку возле сторожки, отправляю в сон. Так, что тут у нас? Порядка 700 особей. Начинаем изымать личный состав. Кошки и коты, разнообразные, ориенталы и бенгалы, простые мурзики и есть даже 9 сфинксов. Все белые, брашевые, 1 кот породистый серый канадец, 4 кошки, 2 глубоко беременные и 5 котов. По общему количеству котных кошек было три десятка. Еще в конце сидело в отдельных клетках три баллонки и два шпица. Всего 709 кошек и 5 собак. Удивляюсь большому количеству редких пород. На что Макс замечает, что это в России бенгалы и ориенталы редкие, а здесь обычное дело. Итого, у нас в кармане 1146 кошек и 5 собак. Собрали всех, малое исцеление, очистка. Надо сказать, что здесь звери были накормлены и больных было не больше половины. За полтора часа справились с загрузкой. Макс, посмотри, что там вокруг приюта. Да уже 5 минут как оцепили, подходить боятся. Уговариваю Джозефину. Она тоже здесь, не ушла в монастырь. Да куда она уйдет, наркота адреналиновая. Захожу в сторожку, сторож сладко храпит, сидя у стены. Макс продлевал сон ему и женщинам. Достаю лист бумаги и фломастер. Пишу: Жозефине Диэллер от призрака. А моя дорогая Зизи, наша встреча была ошибкой. Прощай навеки твой Микеле де Коста. Такая вот классика, с пропущенной запятой. Достаю серьги с голубыми бриллиантами грушевидной огранки. Начинает душить жаба, но я говорю ей: какого черта, эти камни принадлежат этому миру, а у меня еще есть. Кладу серьги на писульку. Жози, устав пререкаться с коллегами, уже на полпути к сторожке, с белым платочком в руке, вырезаю конический лючок в полу и ухожу под землю, поставив лючок на место. Задерживаюсь, высунув глаз в сторожку. Она заходит, подняв руки, осматривает помещение и подходит к столу. Читает записку, рассматривает серьги, бормочет: да уж, призрак фигню не подарит, китайскую принцессу обокрал, наверное. И зачем ему ракеты, лишние проблемы. Прячет серьги в кобуру от револьвера на бедре под пышной юбкой. Смотри ты, без оружия пришла. Складывает записку, пинает сторожа и выходит на улицу. Через 5 минут оцепление расползается. Что дальше, Макс? Здесь дела сделаны. Здесь все, нам надо выдвигаться в сторону Северного Кавказа. Телепорт в пещерах Кабардино-Балкарии. Координаты у меня есть. Спрятал мантию, остался в комбизе. Растопыриваю крылья, песня в путь. Погода была пасмурная, влажно, но дождя пока не было. Нам надо было пролететь 3000 километров. Решено было лететь не по прямой. Очень мне не хотелось идти над Черным морем. Почему-то, по берегу, пожалуйста, над центром моря, нет. Поэтому пока взяли курс Марсель-Рим. 600 километров, если не дождь, то за час долетим. За час и 10 минут долетели, сели в заповеднике, недалеко от Рима, прямо в лесу. Поставил стол-стул, достал провиант, пообедал. Время 2 часа дня, сижу курю. Прокладываем маршрут. Рим, Салоники, далеко, почти 900 км, а вот Рим, Тирана, нормально, 600. Отдохнул еще с полчаса и пошел на взлет. Макс, а что у нас с запасом энергии? Хватит телепорт активировать. Запас у нас почти 90%. Однозначно хватит на все. Пока долетим, будет за 90 уже, так что прорвемся. Долетели за час, однако усталость в руках увеличилась. Искупался в море, сварил кофе на артефакте, попил. Пошел пешком на прогулку. Макс гоняет энергию по рукам. Сели на какой-то дикий берег, поросший лесом, дорог нет, иду по лесу. Погода ясная, 4 часа вечера, до темноты 3 часа, решено рвануть в сторону Стамбула, насколько дури хватит, а там заночуем. Дури хватило дотянуть до пролива, там сел среди скал на берегу Черного моря и приступил к ужину. Потом сделал небольшую пещерку и завалился спать, устал, руки не поднимаются. Утром выглянул на улицу, там шумел дождь. Хиппи бёздит ую, прогнусавил Макс, апа, совсем забыл. А вопрос, конечно, очень интересный. 5 октября. А как мне считать день рождения? Со дня вселения в это тело или в день рождения тела? Расширяю пещеру, вставляю окно, ставлю стол, накрываю. Всего понемногу, по русскому обычаю, все что есть, все на стол. С днем рождения, долгих лет и все такое. Соточку водки, икра, закуриваю, начинаем рассуждать. Макс сказал, что лично он, Макс, на отдельный день рождения не претендует. И претендовать не может, так как это неважная смешная мелочь, может вызвать дисбаланс в понятиях. Ну, за понятия. Накатываем еще соточку. Срастание и взаимопроникновение каналов и структур практически завершено, так что я это он, а он это я, и разговариваем как два отдельных собеседника мы по привычке и для удобства. Потому как разговаривать с обезличенными собственными мыслями, есть шизофрения. Человеку свойственно отделять как отдельную личность, того, с кем он разговаривает. В Укомприме, воспоминания о дне вселения в это тело у нас не очень радужные, так что не стоит лишний раз вспоминать. Еще соточку, за упокой того меня. Значит, мы приходим к чему? Правильно, надо отмечать день рождения, как и положено 5 октября. И в том мире, и в этом, у нас одинаковый день рождения. Это хорошо. А 19 июля, мы будем чтить, как день памяти и поминовения безвременно ушедших. За понимание 200. Бутылка кончилась. А слабо пустую бутылку на трех махах над морем запустить? Не получилось. Разлетелась в брызги и осела в море. Закуриваю сигару. Смотрю на высокий прибой и дождь за окном. Хорошо посидели. Окурок полетел в море. В голове наступила трезвая звенящая ясность. Дождь прекратился. Тяжелые темные тучи уходили в сторону моря. Волнение балла 4. Прибираюсь в пещере. Вынимаю окно. Выходим. Расстояние до Батуми 1000 километров. Воздух насыщен влагой, максимальной скорости не наберешь, однако за 2 часа добрались, руки устали, но не так уж сильно, привычно, такая привычная тяжесть в мышцах. Приземляюсь на вершину ближайшей горы, здесь они еще не высокие, но видно море, видно Кавказский хребет, над горами дождь, но удаляется на Каспий. Выглаживаю небольшую площадку, достаю стол, продолжаем отмечать, день рождения раз в году. А в этом мире может и последний раз. Отдыхаем 2 часа, затем Макс вызывает из памяти карту Северного Кавказа, летим искать речку Чигим, поближе к истокам. Нашли, вода чистая, ледяная, место глубокое, подпертое каменным обвалом, дальше там водопадик. Макс делает анализ воды, чистейшая. Опускаемся в водоем и начинаем набор. Почти час ушел, однако, набрали 100 тонн. Теперь у нас 300 тонн чистой воды. Вырезаю 3 камня из разных берегов и складирую в пакет с надписью «Земля 2 Кавказ Чигим». Летим дальше, Макс бормочет ругательство и рулит между гор. Наконец М-сканер уверенно затарахтел. Красная искра. Это что-то новенькое или очень старенькое. Где-то здесь. Садимся вот на тот выступ. Там рядом щель. Щель никуда не вела. Это была неглубокая трещина в скале, но начинать свой путь откуда-то было нужно. Поэтому запас в 5 тонн камней нам в помощь. Сделав небольшой горизонтальный лаз, полностью забиваем его камнями. Опуститься надо прямо в центр горы на треть ниже подножия. Путь наш извилистый постоянно перекрывается каменными пробками. Чисто случайно проваливаемся в коридор, один конец которого завален камнями и похоже они скреплены неким раствором. Включаю светодиодный фонарь. Нам в другую сторону. Подземный зал, куполовидный, 6 метров высотой, 10 на 10 метров, освещаю фонарем, пыль, пустота. На торцовой стене, той, что напротив выхода из коридора, приклеено кольцо, бублик из неизвестного металла, 2,5 метра в диаметре, эгеге, грузовой портальчик, целеньки, накопители на месте, стабилизаторы на месте, одинарный, такой портал ведет только в одно место, в свою копию на другой стороне, если там копия цела, то на тестовом прогоне это станет понятно. А ну, давай дадим тестовый заряд. Подхожу к порталу, трогаю металл. Холодный на ощупь, похожий на серебро. Крупные прозрачные камни вправлены в переплетение узоров. В пространстве кольца камень-стены, никаких мерцающих пленок и прочей ереси. Просто большая рама от древнего зеркала приколочена к стене, а зеркало забыли вставить. Все тоже покрыто пылью. Макс быстренько очищает пыль щупом. Стань на метр от терминала. Стой спокойно, тест прогоним. Стою. Макс гонит энергию в портал. В прозрачных камнях загораются сиреневые искры. По узорам, от камня к камню, с легким шелестом пробегает электрический разряд. То есть, он выглядит как электрический в обычном зрении. В магическом, весь узор и камни наливаются сиреневым свечением. Верхний камень загорается зеленым и мигает 4 раза. Нет, ты видел? Вот же прожорливый гад. 5% энергии на тестовый запуск сожрал и отчитался, что для открытия минимального по времени прохода, надо еще 4 раза постолько. Минимального по времени, это сколько? Это 100 секунд, на меньшее время не откроется. На большее можно, только энергию заливай. Впрочем, когда он выйдет на рабочий режим и откроет проход, энергии потребуется немного, 0,1% на 100 секунд. Но это относительно немного, относительно нашего запаса. Ну что, пойдем или как? Да пошли, чего тут торчать? Включай фильтр, закачивай жижу и в путь. Достаю второй фонарь, проверяю, пока оба выключаю. Макс качает энергию. Все камни и узор в магическом спектре переходят на зеленый цвет. Сиреневый как бы выцветает, заменяясь на зеленый. Ярко, даже видно окружающие стены и пол. Легкий звук пуф, повеяло ветерком. Макс говорит: «Все, проход открыт». Включаю оба фонаря, свет уходит в кольцо, теперь это просто дверной проем в стене, с той стороны тоже каменный пол и пустая темная комната. Делаю 5 шагов, все, мы на той стороне. Поворачиваюсь к порталу, здесь точно такое же кольцо со светящимися камнями и узорами. Что мы имеем с гуся, Макс? Воздух есть обычный, гравитация норм, как земная, 1G, мы где-то под землей, запас энергии 70%, до закрытия портала 40 секунд. Закуриваю сигарету, дымок уплывает не в портал, а в сторону коридора из этой комнаты, сквознячок есть, видимо на той стороне откуда мы пришли, давление немного повыше. Портал закрывается, зеленое свечение в камнях и узорах сменяется сиреневым и медленно гаснет. Вместо прохода в стене, сплошной камень. Все штыки слабо в голове укладывается. Идем по коридору, 50 метров и сплошной завал из камней. Макс шарит щупом по завалу. Камни, песок между ними, вверху пустыня. Уходим вбок и вверх, забирая породу спереди и вываливая ее же сзади. Всего 20 метров наискосок и щуп вылез на поверхность. Мы метров на 5 выше основной долины. Она втягивается в пространство между гор, слева равнины, больше похожие на предгорья. Справа горы, невысокие, поросшие лесом, похожи на уральские. На улице день, даже середина дня, светило. Да ладно, светило зеленое и оно высоко над горизонтом. Хотя, может это и не светило зеленое, а что-то с небом. Ладно, потом разберемся. Поверхность долины каменисто-песчаная, посередине проходит узкая, мощеная камнем дорога. По ней неспешно тащится 2 десятка фургонов, каждый тащит пару рогатых буйволов. Так и напрашивается определение именно корован. Просто прекрасно, здравствуй, цивилизация.